Глава 4. Ульяна. «Добрый день», — поздоровалась Ульяна. Приложив ладонь к груди, пыталась унять скачущее сердце. «Да, поживу, пока Оля с семьей не вернется». «Ну-ну». Женщина окинула ее внимательным взглядом. «Ну-ну», — повторила и исчезла за забором. Ульяна еще с минуту смотрела на место, где была голова женщины, пытаясь понять, что это такое сейчас было. Нет, понятно, что пришли посмотреть, кто приехал. Но можно же было в калитку позвонить. Ну и ладно. Пожав плечами, Ульяна вернулась к срезанию цветов, по пути в дом опять сорвала яблоко. С этой яблони нужно будет снять плоды и сложить на хранение в прохладный полуподвал. Но этим уже завтра займется. А вообще хорошо бы приготовить пастилу. Оля сказала, чтобы не стеснялась, брала яблок сколько нужно. Этот сорт все равно долго не пролежит. Вот и сварит варенье, наделает пастилы и яблочных чипсов. Рецепты и фото в блог, а подружки на семье, вкусности и полезности. Ящик яблок, чтобы хранить, места много надо, а килограмм чипсов легко сыпать в контейнеры. Вот завтра и займусь, пообещала Ульяна яблони. А сегодня она устала, приготовит ужин, посмотрит фильм или почитает, побездельничает и рано ляжет спать. Отличный план. Вот только... «Чего тебе?» Ткнув на динамик, Ульяна продолжила нарезать мясо. В морозилке были запасы, но она еще и с собой немного привезла, чтобы недельки две хотя бы никуда не выползать. «Ты где?» — требовательно взвизгнул Никитка. «Не твое дело», — отрезала Ульяна, ножик силой стукнул по деревянной доске. «Так, выдыхаем. Сюда не притащится». «Я твой муж!» — ужасно возмутился Никитка. Ульяна хихикнула, прикусила губу, чтобы не захохотать. «Бывший», — напомнила ему, — «два года как бывший, и от тебя беременна другая. Слушай, ну отвяжись уже, а? Ты сама подала на развод», — пробубнил Никитка. «А я тебя все еще люблю. Вот, посмотри, что с тобой случилось после развода. Кафе закрыли, а тебя где-то носит. Между прочим, я час уже во дворе тебя жду, твои соседи отказываются впускать меня в подъезд». «И правильно делают», — поддержала их Ульяна. «Ты там больше не живешь, иди домой. Я сегодня все равно не приеду». «А когда приедешь?» — ухватился за ее оговорку Никита. «Когда захочу, тогда и приеду», — ответила Ульяна. «Я свободная женщина», — подчеркнула она. «Ну и немножко безработная», — добавила мысленно. «Ты до пенсии собираешься за мной таскаться?» — спросила, закидывая мясо в сковородку. «Мы развелись». «Моя личная жизнь тебя не касается, исчезни уже». «Нет у тебя никакой личной жизни», — довольно заявил Никита. «Если бы ты меня разлюбила, уже вышла бы замуж и родила». Ульяна закатила глаза. «Когда-нибудь они так там и останутся, и она сможет посмотреть, что есть внутри черепа». Логичная логика Никитки была непрошибаема. И вот непонятно, он правда такой дурак или все-таки прикидывается. «А что до замужа?» «Второй раз она туда так быстро не сунется. Нужно получше будет узнать мужчину, если такой вообще появится». «Значит, ты меня не любишь, а врёшь», — произнесла с улыбкой Ульяна, помешивая в глубокой сковороде скворчащее мясо. «Ты же активно бегаешь по свиданкам и вообще скоро станешь отцом». «Это другое», — фыркнул Никитка. «Я же мужчина, я не могу без женщины». «Ещё бы мне твои женщины не названивали», — проворчала Ульяна. «Ты точно не дома?» С подозрением переспросил Никитка. «А где?» «Подальше от тебя», — усмехнулась Ульяна. «Ужин у меня». Она глянула в окно. «Романтический, все, отвали. Иди мирись со своей дамой. Совет да любовь и ребеночка здорового». Ульяна быстро сбросила звонок, пока бывший еще чего не успел ляпнуть. Вот как ему донести, что он настоящее чудило? Была надежда, что последняя его пассия окажется очень решительной и зажмет достоинство Никитки в кулак. «Завтра сварю в масле молодую картошку». Ульяна быстро переключила мысли на кулинарию. «Или запеку на решетке». Вдоль одной из сторон забора как раз росло кустов 20. По несколько штук мелких вполне можно брать, пока не настала пора ее выкапывать. Обтерев руку о фартук, записала очередную идею в блокнот, который всегда был рядом, а то забудет. Идей набиралось уже много, при должном усердии будет контент до конца ноября. А там пора начинать зимние и новогодние рецепты. Какая красота! Ульяна вдохнула аромат мяса, приготовленного в кисло-сладком соусе с овощами. Для греческого салата надергала помидоров черри желтых, красных и бурых. Домашние огурчики пахли потрясающе. Брынзу, оливковое масло и лимоны она привезла. И завялить помидоры. Добавила еще один пункт в блокнот. На солнце уже не получится, скорее всего, но у подруги есть дегидратор. Намечались наполненные приятными хлопотами дни. Оля и ее свекровь — садоводы знатные. Вроде и огородик крошечный, но растет всякого разного много, и целая грядка пряных трав. И всем этим богатством ей разрешено совершенно свободно распоряжаться. Знает, что ничего не испортит. Закончив готовить, Ульяна положила свой ужин на те самые красивые тарелки с росписью тыквами. Вынесла все на террасу. У нее сегодня столик с видом на закат. В стеклянном чайнике заваривался ягодно-травяной чай. Цвет получился потрясающим, а аромат вообще улет. Кайф. Ульяна села в плетеное кресло. «А ты иди в пень». Легким движением пальца сбросила очередной звонок бывшего. «Не порти мне аппетит». Но Никитка так быстро сдаваться не собирался. Не успела донести вилку до рта, как последовал еще один звонок. Да и пусть звонит. Песня на звонке стоит ее любимая. Слушать и слушать, а Никитке скоро надоест. Примерно звонков через 10-15 и точно всего 11 пропущенных. А потом посыпались сообщения. Истерика у Никитки случилась знатная. Подгорела пятая точка так, что, наверное, джинсы спалил. «Ой», — скривилась Ульяна, отключая звук и вибро, и переворачивая телефон экраном вниз. «Заберите его уже кто-нибудь, я даже помогу». Она уже 100-500 раз прокрутила в голове и историю их знакомства, и свой недолгий брак, но никак не сходилось у нее. Никита все же выдающийся актер, потому что ну вот вообще не заподозрила, что по факту он такой придурок. Интересно, почему именно ей так повезло? О, Ульяна налила в прозрачную чашку ароматный чай, составила композицию и сделала фото с видом на просторы и закатное солнце. Довольно улыбаясь, отправила хозяйке дачи. Звонок от подруги последовал незамедлительно. «Кайфуешь?» — строго спросила Оля, но она улыбалась. «Ага», — кивнула Ульяна. «Красота тут у вас, когда не орут дурнины петухи, утки и мотоциклы». «Есть такое», — засмеялась Оля. «Но в целом не так шум бесит, как в городе. С чем чай?» «Да разное». Ульяна перевела взгляд на чайник. «Немного ободрала вашу пряную грядку. Такие яблоки шикарные. Хочу завтра пастилу попробовать сделать. И зефир должно получиться». «Ты с собой свою кухню перевезла?» По-доброму усмехнулась Оля. «Отдыхала бы лучше. Столько нервов потратила, похудела, осунулась. Синяки под глазами». Осуждающе покачала головой. «Дыши воздухом, ешь витамины. Никуда твой зефир не убежит». «Убежит», — фыркнула Ульяна. «Я уже контент-план для блога расписала». Она показала подруге язык. «Смотри». Помахала блокнотом перед камерой телефона. «Короче, концепт такой — уютные осенние блюда». Простые, вкусные, красивые, чтобы яркий чай или необычный кофе, какао с зефирками, плед, багряные листья. Бззззз. Зазвенело над ухом. Хлоп-хлоп. Ульяна поаплодировала. И комары. Зазвенел смех Ольги. Они под осень всегда какие-то прям злые и жгучие. Там в коридоре в тумбочке вонючки есть. Я привезла свое. Гордо сообщила Ульяна. В целом, как тебе? Я захотела кружечки тыквы, помнишь? «Тарелки, салфетки. У вас там кабачки вдоль забора, и картошка я возьму?» «Бери!» — махнула рукой подруга. «Кабачки эти!» — она закатила глаза. «Из них блюда будут?» «А как же!» — теперь смеялась Ульяна. «101 способ, как избавиться от кабачков. Завтра оладьи сделаю. Оль, кто у вас тут яйца продает? Курей слышно отлично, а петухи так вообще не затыкаются. Сходи к тете Марине». — ответила Оля. — У нее дом с синей черепицей. Один в нашей деревне такой. Кажется, пятый от нас, по нашей стороне. И яйца продает, и курей. Блин, хоть срывайся и к тебе едь. Но тогда я ни в одни штаны не влезу. — Отдыхай, — улыбнулась Ульяна. — Я все не буду же забирать. Хватит на все ваше семейство. — Ты сильно там не упахивайся, — погрозила ей Оля пальцем. — Уль, ну ты наконец-то в отпуске. Ешь, спи, набери пару кило. А то что я одна переживаю за жопкины ушки. Последовал тяжелый вздох. «А ты, ведьма, не иначе. Так вкусно готовишь, ешь все подряд и не толстеешь. Как?» Но секрет этот знали обе – постоянный стресс. Развод с Никитой, неприятности с кафе, вечный недосып – вот и результат. Совершенно нерадостный. «Надеюсь, ты наберешь 2 кило», – коварно пожелала Оля. «А лучше 5. И это мне желает подруга?» Ульяна в притворном испуге широко распахнула глаза. «А дегидратор где стоит?» «Диги?» «А, сушилка», — поняла Оля. «В кладовке. В своей коробке найдешь. Улья, серьезно, не упахивайся. Ну, пойдут яблоки в компост, да и пусть. Тебе нужно отдохнуть от всего». «О, кстати, о всем». Ульяна сморщила нос. «У меня тут опять концерт без заявок. Мне тут его последняя пассия звонила и утверждала, что беременна, и весьма настойчиво просила дать Никитке развод, не оставлять их ребенка без отцовщины», — поделилась Ульяна новостями. «Человек-бумеранг!» — Оля зло прищурилась. «Там точно с головой все плохо!» «Устроил истерику за то, что я этой девушке отправила наше свидетельство о разводе». Ульяна подняла взгляд к небу. «А сейчас истерит, потому что я не дома!» «Чудак с другой буквы!» — прошептала Оля. «По девкам бегает, а любит типа только тебя, чудила. А с виду как будто нормальный». «Я не сказала, что уехала из Москвы». Ульяна перевела взгляд вдаль. «Сказала, что у меня романтический ужин. Вот он мне телефон и рвет. Оль, он отвалит когда-нибудь?» «Надеюсь». Оля пожала плечами. «Мало ли что там в его пустой голове замкнет, и ведь ничего не сделать». Подруги замолчали. Никита ужасно треплет нервы, но воздействовать на него нечем. Ничего плохого же не делает, наоборот, вон как любит. Пссс. Тишину разорвал очередной комар, сорвавший бурные аплодисменты, точнее, комариха. Это им нужно пить кровь, чтобы оставить потомство. «Оля, а в последний дом хозяева так и не приезжают?» Ульяна вспомнила, что хотела спросить. «Ну, так, иногда». Оля задумалась. «Недели 2 назад были, что-то косили. Жаловались, что продать хотят, а никто не берет. Но я бы за такую цену тоже не взяла», — возмутилась она. «Ой, мне пора идти детей укладывать. Все, люблю, целую, отдыхай, отъедайся, на фитнес будем вместе ходить. Пока-пока». «Пока», — Ульяна помахала пальцами. «Привет детям и мужу. Скажи, что к вашему приезду я сделаю зефир». «Не скажу», — теперь язык показала Оля. «А то будут дни в календарике до отъезда вычеркивать». Попрощавшись с подругой, Ульяна пошла за вонючками. Комары, почуяв свежую кровь, повылезали из кустов. Подожгла спирали и, взяв чашку с чаем, уселась на качели. Какая красота! Дрын, дрын, дрын! Кто-то завел бензопилу. Следом опять задребезжал мотоцикл, взбудоражив всех собак.